Редкий зверь. О большом многообразии когда-то существовавших териодонтов мы знаем в основном по многочисленным находкам в Южной Африке и гораздо менее по другим районам мира. В нашей стране еще со времен Амалицкого были известны находки териодонтов в пермских отложениях. Именно их внешний облик и реконструировал Быстров. Триасовые же териодонты, особенно близкие к млекопитающим, долгое время вообще не встречались. И вот в 1953 году при больших раскопках на реке Донгус недалеко от Перовки в отложениях времени озер Южного моря Вьюшков нашел, наконец, маленькую нижнюю челюсть териодонта. В ней не сохранилось ни одного зуба, но и в таком бедственном виде это была драгоценная находка. На следующий год Вьюшков был увлечен идеей добыть новые остатки этих редких животных. Он с торжественным и таинственным видом доставал из бумажника маленький пакетик и извлекал из него два зуба, которые могли принадлежать териодонтам. За находку достоверного зуба териодонта им был установлен даже приз, который так никому и не удалось получить. Редкий зверь не встретился. В последующие годы, когда я провел не одну крупную раскопку, во многих местонахождениях среди сотен костей мне иногда удавалось обнаружить то обломок челюсти, то зуб, то косточку конечности териодонта. В Палеонтологическом музее Академии наук мне показывали находимые изредка на севере целые челюсти этих животных. И вдруг сенсация: в Триасе от териодонтов нашелся целый череп, и подарили его нам вновь недра Оренбуржья. Сделал эту знаменитую находку уже знакомый читателю по предыдущим рассказам Саша Данилов, один из самых удачливых охотников за ископаемыми, которых мне приходилось встречать. Я познакомился с ним летом 1961 года, когда странствовал по Оренбургским степям с буровыми бригадами. Кропотливую работу геолога трудно было выполнять одному, и мне обещали прислать помощника. Новый сотрудник, это и был Саша, оказался большим любителем древностей и охотником за их поисков. Мои рассказы о предстоящих раскопках увлекли его. Ему всегда помогали два хороших качества – зоркий глаз и неутомимость. Любимым занятием Саши Данилова, очень действовавшим другим на нервы, было, сидя за спиной у кого-либо из раскопщиков, подбирать из-под рук незамеченные мелкие косточки, случайно упускаемые в отвал. Утомившись от земляных работ на жаре, все мы время от времени располагались на короткий отдых. В такие минуты каждый старался отыскать хотя бы небольшую тень и укрыться под ее защитой. Из всех, с кем меня до сих пор сталкивали раскопки, лишь Вьюшков, дав команду на отдых, сам садился у костеносного слоя и продолжал разбирать его ножом. Почти никогда не отдыхал и Саша Данилов. Он начинал лазить по склонам вокруг раскопки, и это нередко приводило к неожиданным и интересным находкам. В конце лета 1964 года, как я уже упоминал, мы раскапывали крупное кладбище лабиринта донтов во враге, впадающем в реку Бердянку. Это была одна из самых трудных раскопок в моей жизни. До самого конца не верилось, что мы сможем одолеть лежащее перед нами скопление скелетов. Вместе с грудами желтого песка, покрывавшего костеносную линзу, нож бульдозера выгреб много мелких плотных конкреций, из которых иногда торчали кости. Поначалу я заинтересовался ими, так как знал, что в конкрециях встречаются подчас редчайшие находки. Но в подобранных мной нескольких конкрециях были лишь жалкие обломки костей все тех же лабиринта донтов. Поглощенный заботами о грандиозном кладбище, я решил не терять времени на сбор такого материала. Саша при своем несносном любопытстве никак не хотел оставить без внимания эту мелочь. Несмотря на мои недовольные реплики, что дел, мол, и так по горло, а времени мало, Данилов молча упорно подбирал конкреции из отвала и складывал их в кучу. Во время перерывов на раскопке он, верный себе, неустанно ползал по склонам вырытого бульдозером котлована и выуживал все новые конкреции с костями. На этом морока с ним не кончилась. Зимой в лаборатории мой сотрудник невозмутимо развлекался между делом их препарировкой. И вот, кроме выбрасываемых нами негодных обломков костей, передо мной вдруг изредка стали появляться необыкновенные вещи. Нашлась часть позвоночного столба и плечевая кость ранее неизвестной псевдозухии. Наконец, вид одной из очередных конкреций заставил меня буквально остолбенеть. В обмытом водой и подчищенном куске песчаника явственно выступали контуры маленького черепа. Высокий, с смотрящими почти вперед орбитами, острая мордочка, воинственные клыки. Сомнений не было, это он, неуловимый до сих пор тереодонт. Что бы сказал, увидев его, к сожалению, уже покойный Вьюшков. Зверь был величиной со щенка. Саша Данилов насладился до конца. Череп был им дочисто тщательно отпрепарирован. Затем его изучил специалист по зверозубам татаринов, который установил, что он принадлежит к новому, ранее неизвестному семейству и назвал его Нотогомфодон Данилова в честь Данилова. Счастливый Саша Данилов написал о своей находке статью в журнале. Дождавшись следующего лета, мы с азартом бросились к замечательному местонахождению на Бердянке, чтобы основательно заняться содержимым встречавшихся там конкреций. Но, увы, ни одной из них более не попадалось. Видимо, природа решила наказать меня за недостаточное уважение к ней. С тех пор я не оставлял без внимания ни одной попадавшейся мне на глаза конкреции. Впоследствии в триасовых отложениях России были встречены другие остатки зверообразных пресмыкающихся. Однако долгое время Нотогомфодон оставался уникальной находкой. Это был единственный целый череп тереодонта, обнаруженный в Северном полушарии. Лишь в дальнейшем экспедиции Палеонтологического института в уже упоминавшейся балке Маячной у Рассыпного был встречен также целый, но крохотный череп, названный татариновым сельфидозух.